Приветствуем всех наших радиослушателей. Это Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Друзья, сегодня у нас гость будет Руслан Адамов, он же DJ Only One. Целый день вы можете слушать его музыку в нашем радиоэфире. Это достаточно такие зажигательные клубные вещи, да, вот с самого утра с 8 часов и вот до 12:30 по Москве и по Луганску. Вот мы слушаем именно его сеты, а также его музыкальную композицию под названием «Заберу тебя». Ну что ж, пытаюсь дозвониться до Руслана. Сейчас пока послушайте музыку, а мы протестим связь и будем общаться. Свои вопросы, напомню, вы можете задать также Руслану о его творчестве, о его музыке. Достаточно написать нам в Telegram. Можете в Telegram-чат Freak Radio, он присоединен к Telegram-каналу Freak Radio с Q на конце, да. Также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, либо напрямую пишите мне +38072-101-22-63, WhatsApp, либо Telegram. Ну что ж, звоню пока Руслану, а вы пока послушайте еще его музыку. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Да, это Нефтерадио, друзья. Мы вещаем в Уфе, в Республике Башкортостан, а также в Луганской Народной Республике, в Луганске и в сопредельных территориях. Неважно, где вы находитесь, вы можете слушать нас в режиме онлайн. Нефтерадио.онлайн, наши координаты, а также freakradio.blogspot.com. С самого утра мы с вами слушаем зажигательные сеты, клубная музыка от DJ Only One, и он с нами сегодня на связи. Приветствую, Руслан. Привет всем радиослушателям, еще привет. А как настроение? У меня отлично, как у тебя, как у ваших радиослушателей. Все здорово, как все здорово. Пока. Небольшая у нас будет задержка, вот, поэтому, друзья, и связь сегодня не очень качественная по причине интернета, так как Руслан находится на улице, мобильным интернетом пользуется, и у нас тоже не очень сегодня качественная телефонная связь и телефонный интернет, поэтому простите за такие вот технические неудобства, но, думаю, у нас все сложится. Итак, первый вопрос, я думаю, будет интересно слушателям узнать о тебе, откуда ты вообще родом, вот. Родом я сам с Челябинской области, с небольшого села под названием Варна. Я там родился, но жил я там не очень долго, потом переехал я в город Карталы, тоже рядышком, кстати, так сказать, один из моих родных городов, сейчас я в нем и нахожусь, в гостях у родственников. Вот. Родился я в семье военного, поэтому пришлось переехать в город Карталы, так как там стояла часть отца. В дальнейшем, в 2005 году опять же был переезд, сами понимаете, отец военный, много повидал гарнизонов. И переехал в город Нижний Тагил. Ну, грубо говоря, в принципе, в нем жил. И вот там, с 2008 года, я и начал познавать азы музыки, узнал, что такое вообще творчество, что такое стихи. И потихонечку вот добился того, что сегодня мы слушали. У тебя что-то стучит там, как будто что-то режут. Я просто по наушникам, возможно, так. А, возможно, да, стук от наушников идет. Ясно, хорошо, то бишь в Челябинске сейчас, да, находишься? Да, сейчас в Челябинске. Расскажи, что это за клуб, в котором ты работал, где он находится, как он называется. Вот ты рассказывал о том, что ты от официанта пришел к арт-директору. Что это за клуб? Он в Челябинске? Да, это интересная история. Это, ну, я учился в Нижнем Тагиле, получал свое первое среднепрофессиональное образование. Жил в общежитии, сами знаете, студенты любят отдыхать, и я тем более был таким. В то время было модно называть нас клаберами. Не знаю, сейчас есть такое, нет, давно уже не слышал. Клуб назывался Fiverr 911. Находился он в городе Нижний Тагил. И туда я пришел сначала просто посетителем. Вот. Ну, сами знаете, у студентов денег немного, решил устроиться официантом, но поработал там не более 7 минут, потому что, ну, не мое это все-таки подносить, то есть я ничего не могу сказать плохого про эту профессию, но тем не менее, это мне по душе. Мой боевой нрав, так сказать, увидел директора, решил поставить на охранники, поставил в охранники, и одна из вечеринок была, могла сорваться, так как МСП, то есть ведущий, не приехал. Ну, я с еще тем старым арт-директором поспорил на свою зарплату, что я смогу провести. То есть мне, ну, я немножко слушал, смотрел, что такое эмсинг, идеи мероприятия, мне началось как бы нравится. Мы поспорили, первых, наверное, минут 30-40, да, меня народ не принимал, потому что ждали другого ведущего. Но потом, да, в течение всей вечеринки все было классно, круто. И народ сказал, что в следующий раз я должен быть на сцене. И так я дошел, получается, до стадии ведущей. После того, как я познакомился с ребятами диджеями, мне стало интересно, что они там крутят, много кнопок, таких крутиночек, так классно, круто, так интересно. Я подошел, и ребята просто попросили меня, когда закончится трек, нажать на правой деке просто play. Потому что они пошли 100 лет, сами знаете, что если играет один человек, там более 6 часов, то есть прям накладно. Вот. В дальнейшем мне стало нравиться, ребятки немножко меня подучили, потом сам. Вот. В итоге дошел, так сказать, как прям видеоигра до уровня диджей. Вот, арт-директор старый ушел, и надо было кого-то ставить на место его пустое. Я был, так сказать, его помощником, и директор клуба принял решение поставить мне на испытательный срок уже в качестве арт-директора. Ну, также совмещал иногда и диджеинг, и ведение мероприятий, конечно. И вот так я пришел, так сказать, к самому главному уже в этом месте, в этом клубе, к главной должности, как арт-директор. Там уже дальше директор. И все. И потихонечку я начал заниматься плодотворно организацией мероприятий именно в этом клубе. То есть тебя там обучали именно непосредственно ребята, которые уже музыку, да, там крутили, они тебя обучали? Да, да, да. Они немножко меня обучили. Не сказать, что прям было плодотворное обучение. Так, наверное, в стиле «давай, хочешь, покажу», так по-дружески. Все остальное, в принципе, я уже изучал сам. То есть приходил еще домой как-то и продолжал там изучать, смотреть, как в интернете, да, или как это происходило, или в свободное время? В свободное время все происходило, так сказать, более-менее на практике. То есть все, больше всего, скорее всего, не теория, а практики было, потому что первый раз я за вертушки стал в 2008 году, это были пионеры сотые белые, как сейчас помню. Вот уже так, уже плодотворно. Все, потом мы в общежитии решили сделать Новый год, скинулись, там тоже ребятки начали заниматься диджеингом, но там было это 5 или 7 человек, мы скинулись на аренду вертушек, по-моему, 800-х МК вторых. Тоже пионер. Вот. И потом уже я, то есть, стал плодотворно играть еще в других клубах. А в 2016 году я приобрел себе контроллер. Вот пионер первый. То есть, и вот теперь с ним не расстаюсь, то есть это пока что как первая машина. Пока новый не купил, пока вот он мне во всем помогает. Самая родная, да? Самая первая. Что? Говорю, самая родная машина, самая первая, да? Да, да, да, да, согласен, да, водители меня поймут, то есть это то же самое, что там парень купил себе девятку, там 18 лет, также себе там купил там в 2016 году первый контроллер, и как бы вот были, конечно, какие-то замены, но это больше всего как бы ничего страшного в этом нет. Он у меня бывал и в дожде, он бывал и под палящим солнцем, он был весь эскизом на фестивале красок, вот этой вот краской порошковой, пищевой, то есть он побывал, ну, где у меня уже. Какие-то эксцессы, может, были, может, вспомнишь какой-то случай, когда вот, ну вот, что-то случилось неординарное, что, блин, просто привело тебя в замешательство и приходилось принимать быстрые, скоропалительные решения во время, допустим, какого-нибудь сета проигрывания. Если касается диджейка, да, было, это, наверное, было года 3 назад, тут недавно, можно так сказать, вот как раз палящее солнце на Южном Урале, и у меня постоянно отключался ноутбук. и то есть не давал питание контроллера. Что все, что мы не делали, мы ставили вентиляторы, мы сверху накрывали, все что угодно, он не поддавался. Дело в том, что, ну, мне кажется, что и у каждого, как у каждой машины водитель думает, есть душа. Я думаю, что как-то вот, ну, может, это глупо сказано, но тем не менее, когда вот нет настроения, он не хочет играть. Ну, в процессе потом-то, спустя, наверное, час, все-таки мне удалось с ним договориться, и я отыграл спокойно сет. То есть только ставится именно диджеинга в качестве диджея. Что касается в качестве арт-директора, был тоже случай, собрал команду, как обычно мы сделали на мероприятие на месяц. Все круто, все отлично, договорились с артистами, там, с Google, там, и тому подобное. И у меня дизайнер пропадает, и нужно делать афишу. Я нахожу другого дизайнера, плачу ему гораздо дороже, почему? Потому что сроки мне нужны очень быстро это сделать. И потихоньку так вот, как будто вот, как пандемия, как будто в то время было. У меня уходит диджей, у меня нет ведущего, как-то вот все какие-то, так как сейчас говорят, модно, траблы начинаются. И я там, пришлось мне чуть ли не в одинокого все это делать и проводить, и играть. То есть, ну, благо там ребятки были, которые мне помогли там практически за бесплатно. То есть, как бы, есть хорошие люди. Вот, в принципе, прямо такие серьезные. Ну, еще было, когда мы делали хип-хоп-фестиваль, мы одну из хип-хопа артистов потеряли, он ушел гулять по городу, не знаю, ты один, хотя он первый раз там был, мы его очень долго искали, нам пришлось потом взять машину, взять мегафон и кричать там и искать его. А куда же он делся, куда он убежал? Отошел и потерялся? Что? Куда он делся, отошел и потерялся? Да, он ушел куда-то, он, я не знаю, он вроде был трезвый, он просто куда-то пошел прогуляться и заблудился, все, то есть благо, что он был хедлайнером, был в конце, поэтому успели его найти, и все нормально, он выступил, все бы пошло отлично. Долго искали? Да, где-то 20 часа по всему городу. Ну, в итоге дошли. Просто у нас заканчивался разогрев, и я там уже просил ребят там читать что-то новое, там уже цепляли людей чуть ли не с улицы, ты умеешь читать рэп, да, все, пойдем, твой звездный час. То есть ребята там веселились как могли, держали народ, и в итоге потом он все-таки нашелся, я не буду говорить кто он, я просто пообещал ему, я уже эту тайну держу 4 года, вот такие были. Правильно, да, я понял. Скажи, чем ты занимался арт-директор вот в том клубе, ты будучи арт-директором, из чего складывалась твоя работа? Арт-директор, в принципе, это управление. Это управление персонала, с одной стороны, потому что у тебя есть команда, которая состоит, допустим, из дизайнеров, из гоу-готы, танцовщицы, танцоры, диджеи, там, если хип-хоп-вещинка, это рэп-артисты, какие-то вокальные артисты, то есть представление плана организации, представление плана мероприятий, допустим, на месяц, на два, то есть на квартал, допустим, бывает, кто-то даже на полгода. И, то есть, экономия также, конечно, ну, чтобы она не... Экономия должна быть экономной, вот, чтобы она как бы не... клубу тоже приносила и доход, но и клуб не упал в грязь лицом. То есть, каких-то интересных артистов, допустим, находить с ними, связываться, то есть вот именно вот в этом заключается и работа арт-директора. Ну, некоторые директоры совмещают еще закупку по бару и по кухне, но так у меня был старший бармен и шеф-повар, то есть я просто, получается, с главным бухгалтером подсчитывал смету и выдавал деньги на приобретение алкогольной продукции и, то есть, продукт с питанием и все, то есть я туда особо сильно не лез. Ясно. Скажи, этот клуб, он был, это ночной клуб или он там работал 24/7, там мероприятия могли быть и днем? Это ночной клуб, ночной, потом, да. Когда уже, к сожалению, он стал уже ближе к закрытию, он становился там, по-моему, до 21:00, просто кафе. Угу. После 21:00, то есть 22:00, то есть 18+, и тогда уже была вечеринка, там до 6, бывало до 7 утра. А закрылся почему? Из-за коронавируса? Нет, просто директор принимал решение закрывать его и уезжать за границу. Он там открывал какой-то свой клуб. Обещал, что он также его назовет, но я искал источники, я так его не нашел. Директора больше не видел. Очень хороший человек. Директор был, ну, есть, естественно. Расскажи, ты вот сказал, что там вы проводили хип-хоп фестивали, то есть тебе интересна не только вот клубная музыка, да, но ты и хип-хоп слушаешь, я так понимаю. Да, дело в том, что я такой разносторонний, мне друзья рэп-артисты говорили, ты все-таки к нам, диджей мне говорит, ты все-таки к нам, ведущий мне говорит, так ты все-таки куда? А вот у ведущих есть еще два разветвления, то есть это свадебный ведущий и клубного формата, то есть ну, для меня клубный формат ближе, я свадьбу провел два раза за свою жизнь, мне, честно говоря, не понравилось, и больше я один из максимум в качестве диджея, и то не всегда. Вот. Да, рэп мне очень близок, потому что я начинал тоже с него, у меня есть свои зарисовки хип-хопа, там лирика в основном, на рэп-баттлах я выступал, но в основном только на фристайл-стиле, то есть я не заучиваю текст, как это, допустим, делается в каких-то известных баттлах, да. Ага. То есть у меня нет такого, то есть нам давали тему из зала, и мы ее разворачивали. Да, первое время творчества я посвятил рэпу хип-хопу. В каком году это было? Это, получается, было 2008-2010. То есть я параллельно немножко начал заниматься диджеингом, но основной вид, так сказать, творческой деятельности был хип-хоп. Как ты зацепился вообще за хип-хоп? Вот просто, ну, как ты познакомился с хип-хопом? Хип-хоп познакомился интересно. В городе Нижний Тагил раньше был рэп-альянс «Семь ветров». Вот ребят было очень много, более 40 человек, они были все дружно, они организовывали мероприятия, они вот крайние разы Рэндигу привозили в город Нижний Тагил. Но они уже как бы распались, но вот такая самоорганизация, то есть там порядком 10 человек, они все-таки дружат до сих пор, остальные там по стране разъехались там, по миру. Вот, я с ребятками случайно зашел в один из клубов города Нижнего Тагила, там как раз они праздновали, по-моему, год альянсу, или сколько было у них. И мне понравилось, ребятки качают, что-то такое, музончик и все такое. Ну, первое, как для себя понял, что изначально надо изучить историю, особенно, ну, любой профессии, где ты хочешь себя посвятить, особенно творчеству. Все, я начал посвящать себя историю хип-хопа, рэпа, то есть откуда, что, как он зародился. В свое время даже по датам, чуть ли не по датам помню, когда что первое вышло. Ну, главное, знает от первых легенд, которые именно поставили хип-хоп, так сказать, и за рубежом, и у нас в России. Угу. Где брал источники, с которыми знакомился, именно по которым знакомился с хип-хопом? Ну, в принципе, просто браузер, просто обычные. Ну, это был интернет, или, может быть, журналы, какие-то фильмы, или, может быть, кто-то рассказывал. Нет, это интернет, и, конечно, документальные художественные фильмы, все, которые касаются хип-хоп культуры, мне кажется, я посмотрел практически все. И я до современных, про NWA «Голос улиц», это, по-моему, крайний современный фильм вышел про вообще хип-хоп культуру, до там документальных о Тупаке и, не знаю, там, про танцы, тоже это хип-хоп стиль, там тебя сделали такой фильм. 80-х фильмы там различные снимали, я сейчас просто уже не вспомню название. Wild Style, Beat Street, да? Style Wars. Да. Ясно. Скажи, записи какие-то остались именно, ну, может быть, каких-то твоих фристайлов или там, я не знаю, там, твой именно хип-хоп? Есть единственное видео фристайла, где меня, к сожалению, размотали прям, да, так сказать, сильно. Я там только учился фристайлить. Вот, ну. А в принципе так фристайлов, ну, особо нету, потому что я особо себя не афишировал как рэп-артистом. Есть старые аудиозаписи рэпа, там все про девочек, естественно, кажется, каждый рэп зачитал про это. Ну, вот, и в основном, в принципе, у меня только такие, у меня была просто группа, потом я сольно делал, потом я делал с одним человеком, то есть вот так получается, у меня три этапа, и потом он завершился, и вот спустя, грубо говоря, вот 10 лет я решил возобновить, так всегда, в жанре вот каких-то вокальных, но вот решил себя попробовать на вокале, а не на рэпе. Ну, рэп я также, я 100% буду писать, я от него не отказываюсь, потому что это тот, кто за счет, так сказать, меня вообще полностью в творчество. Ему я очень сильно этому стилю благодарен и буду всегда читать, есть, пока. Можно пока сказать, как бы, ну, хип-хоп помог тебе развивать какие-то твои творческие способности, да? Да, да, потому что ребят попросили меня как-то спеть на припеве. Вот, я спел на припеве, пацаны сказали, в принципе, неплохо. То есть у тебя есть вокал, просто его развивать надо. Угу. Вот, и я вот начинаю как бы его развивать. В последующем каждая песня будет все лучше и лучше, я это обещаю, потому что смысл это вообще делать, если не происходит все лучше и лучше. Вот, да, хип-хоп развил во мне вот именно так вот, так сказать, вокальные именно данные, также данные, данные рифмы, научил рассуждать. Ведь хип-хоп — это как бы, ну, рассуждение, это в принципе те же самые стихи, те же самые поэты, только немножечко, так сказать, уличные. То есть, да, разлил мне много чего хип-хоп, согласен. Кроме любви, какие-то тексты, может быть, затрагивал, может быть, какого-то социального плана, политический рэп или что-то еще? Ну, да, было у меня такое, когда в городе Нижний Тагил была проблема с больницами, вот, и с наркотиками, потому что людей прям, мне даже прям есть строчка, что прям на дорогах находили ребят с передозом, то есть когда появились очень много количества наркотиков, не справлялись ни больницы, ни правоохранительные органы. Да, да, у меня была небольшая зарисовок. Я его, к сожалению или к счастью, я его не выпустил. Я его читал на некоторых, так сказать, рэп-каких-то фестивалях, ну, чтобы, допустим, его выпустить, я так и не выпустил. Также выступал в таком небольшом рэп-конкурсе, где нужно было за 9 мая написать. Я пришел просто в клуб отдыхать, ведущий говорит вот такое вот, и я понимаю, что мне охота, у меня есть мысли. Я вышел за клуб, сел на лавочку, за 32 минуты ровно я написал текст, попросил ребят в этом же клубе его распечатать, там, ну, где-то у бухгалтера, ну, не суть. Не с формата А4, я просто сказал, дайте мне любой минус, практически любой. Ну, это небольшой BPM, чтобы был, я зачитал, и в итоге я получил приз, там, по-моему, 10 проходов, что ли, на следующей тусовке, неважно какие. Вот, и потом бутылку шампанского, чего, ну, не помню. Небольшое, но было приятно, что, как бы, потом ребята сказали, что, ну, очень хорошо получилось, потому что Нижний Тагил такой же только как Челябинск, он тоже, его затронуло очень много по изготовлению боеприпасов, особенно и также, конечно, танков, и поэтому как-то меня вдохновило. Тем более я писал там через, блин, ну, наверное, 200 метров рогонзавод стоял, тут клуб рядом, поэтому навеяло так и получилось очень хорошо. Скажи, как ты считаешь, вот именно хип-хоп может выступать как инструмент, который помогает людям заниматься самообразованием, или это все-таки какая-то вот, ну, такой ярлык для, допустим, там, музыкантов, которые просто записывают, допустим, песню и зарабатывают на этом деньги вообще? Я думаю, что да, хип-хоп может быть таким самостоятельным жанром, который может молодежь, политику, да, там, и какой-то людей старой закалки очень сильно хорошо соединить, потому что, допустим, молодежь сейчас слушает рэперов, как ни крути, то есть хип-хоп, то есть, в принципе, если они будут позиционировать какие-то хорошие взгляды, что с чего делать реально не надо, то молодежь будет смотреть и слушать их, и тогда, конечно, да. Я думаю, что самостоятельным рэп может стать. Даже взять, допустим, моду. Начали хип-хоп исполнители многие носить этот вот кенгурятник, который, не знаю, он ушел, наверное, в нулевых из моды. Сейчас смотришь, ребенок идет, ему там 10-12 лет, он его уже носит там через плечо. То есть даже доходит дело до моды. То есть, в принципе, да, конечно, если они будут слушать и слышать, да, то есть слушать одно, а слышать это совсем, естественно, другое. Будут понимать, что так делать нельзя, если, допустим, у хип-хоп-артиста образ плохого, то есть, допустим, там грабит, наркоманит и так далее, то да, да. Вот хип-хоп, я об этом и говорю, что, к сожалению, очень часто возникает образ хип-хопа по тому же телевидению, либо там, ну, в общем, в медиапространстве, да, в медиаизмерении показывают хип-хоп как какое-то негативное явление, то бишь это какие-то, да, там, ребята, которые там плохо себя ведут, там, пьют, курят, носят там какие-то украшения, вот так далее, ездят на машинах, в общем, но не говорится о социальной вот значимости хип-хопа, когда хип-хоп может помогать людям, которые также, допустим, находятся сейчас в тюрьме и занимаются самообразованием, да, там, допустим, не знаю, вот, на тех же улицах, да, когда люди организовывают мероприятия, чтобы отвлечься, да, то бишь не просто ходить по улицам там без дела слоняться, а, допустим, собраться всем вместе на каком-нибудь заброшенном заводе и там организовать какую-то мини-тусовку с минимальным техрайдером в виде двух колонок, там, не знаю, гитары, там, да, какой-то кубик. И вот, вот эту вот часть хип-хопа, к сожалению, не показывают так часто, как показывают вот негативную часть, где, ну, не то что негативную, а более популярную, где хип-хопер — это какой-то, ну, вот, так, как я уже сказал, бэд-бой, да, грубо говоря. Ну, вот. Просто хип-хоп в России немножечко, может быть, не все понимают, как он должен выглядеть. Дело все в том, что если брать хип-хоп зарубежный, то есть у них получается, это просто был язык протеста. Язык протеста, это особенно касается афроамериканцев, потому что их тогда не понимали, до чего и сейчас дошло, что их очень сильно стали понимать, я думаю, даже чересчур. Вот. И просто когда он зашел в Россию, он стал позиционировать наркоманию и асоциальное поведение. Хотя, если послушать, вообще просто перевести любой текст зарубежных, ты поймешь смысл, кроме гангстер-рэпа, если там есть банды, да, я согласен, они там друг друга, конечно, так сказать, очень сильно бывает, унижают в текстах. Вот, а по сути, это такой же стиль, я не знаю, как джаз, как дип-хаус, то есть, в принципе, он имеет место быть, у него есть свое место, он уже оттуда не уйдет. Да, главное рэперам, да, дать понять, то есть молодежи, правильную мысль, и тут все будет отлично тогда. Да, плюс еще, что частенько очень забывают, что хип-хоп — это не только музыкальный жанр, да, но еще и культура, в которую входят, да, тот же диджеинг, да, эмсиинг, битбоксинг, да, там, граффити и танцы, да. Вот, и поэтому, и плюс пятый и самый главный элемент хип-хопа — это знание, да, которым мы сегодня вместе с тобой делимся, каждый учит каждого, ты меня, я тебя. Вот об этом пятом элементе, к сожалению, самом основном забывают люди, и поэтому, я думаю, хип-хоп страдает, потому как каждый элемент пытается идти своим путем, вернее, не элемент, а люди, которые занимаются этими элементами хип-хопа, они забывают, допустим, рэперы не ходят на тусовки брейкеров, брейкеры не ходят на тусовки рэперов и так далее. То есть нет единства, это все разорвалось, в том числе медиа разорвали, это все медиаиндустрия разорвали и начали штамповать. Вот в частности, в продолжении темы, как ты сказал про моду, про кенгурятники, которые вернулись, тот же, да, Крис Паркер, KRS-One, да, которого аббревиатура обозначает Knowledge Reigns Supreme Over Everyone, то бишь знание царит над умами каждого, говорит как раз таки об этих пяти элементах, плюс он добавил еще несколько таких, как, допустим, тот же street knowledge, уличное знание, да, которым мы сегодня с тобой тоже делимся, и тоже уличное предпринимательство, то бишь, когда люди пытаются заработать на хип-хопе, и плюс уличная мода, то бишь, та мода, да, которые вот те же кенгурятники или там какие-то, не знаю, футболки, штаны, да, которые носили на 10 размеров больше, и когда на них просто жилет, на жилетках, которых джинсовых или кожаных, рисовали просто ребята граффити, и сегодня это все уже перешло на более другую ступень, да, то бишь это все уже печатается, делается логотипы, все это, ну, преобразилось красиво уже, да, на современной аппаратуре, а не так, как это, да, было раньше, просто, да, это серьезно, и да. Если раньше ребята могли рисовать в поездах, да, там маркерами, там где-то тегали и все прочее, то можно сказать, что те же теги, да, то сегодня мы видим, просто уже все это переработалось на современный лад и узаконено. Мы видим в автобусах и в тех же там метро рекламу, да, только она изображена уже, ну, как это все официально, на там логотипах, наклейки, да, то есть раньше это просто, ну, можно сказать, что это все принесли ребята с улицы, но только это все теперь преобразовали и сделали из этого вот рекламную кампанию, как бы, ну, и, естественно, ребята с улицы тоже не отстают, кто-то занимается этим очень серьезно, да, и тоже рисует и заказы выполняет, да, в том числе, допустим, делает флэйра. Вот, если мы вспомним первые флэйра, которые рисовали в Бронксе, да, такие люди, как Лава 1 и 2, вот, и Бадди Эсквайр, то они рисовали непосредственно обычные плакаты, да, для обычных тусовок, а потом, когда их уже заметили, они перешли в ночные клубы, и дальше пошло уже все это в бизнес у них. Вот так, с улиц. Вот, хорошо, помимо хип-хопа, какую музыку ты еще слушаешь? Ну, в принципе, я могу сказать, что я слушаю практически любую музыку, вот, ну, такие, ну, жесткий очень сильно рок, я его особо не слушаю, вот, в целом рок могу послушать, вот, что еще, в принципе, можно сказать, что я меломан, ну, вот, трап, дабстеп иногда, да, ну, не знаю, может, это то, что человек старой школы, я... Не всегда его немножко там, да, drum and bass, то есть я его сам не играю, потому что я его сам для себя не понимаю, то есть немножко. Вот, а так, в принципе, можно сказать, что слушаю все. На вкус и цвет, как говорится, да, на вкус и цвет, товарищи, нет. Скажи еще такой вопрос по поводу клуба. Были ли в вашем клубе какие-нибудь, может быть, известные люди, гости или диджеи какие-то приезжали там? Так, если вспомнить, так, диджей Базука была, это вот девочка, которая там играет, постоянно топлиц. Угу. Так, что у нас еще такие серьезные были? А, крайний раз успел Чемодан к вам приехать, Федор 911. Еще как раз вот их пик был, когда они еще не стали 13. Uh-huh. Вот. Вот они вот в это время к себе приезжали. Восточный округ. Ну, это наши ребята местные, но тем не менее, они уже сейчас выше стали, чем местные. Так, кто еще кого бы вспомнить? Так. Другой, это в другой клуб. Ну, в принципе, прямо таких вот сильных, прям известных, вот, наверное, все прям таких вот знаменитых назвал более-менее. Скажи, вот просто ты... Просто немножечко уже не припомню. Если я сейчас в процессе диалога вспомню, то я добавлю. Хорошо, потом, если что, флешбэк сделаем. Скажи, пожалуйста, еще сегодня вот ты занимаешься организацией вечеринок, да, я так понял, каких-то мероприятий? Да. То бишь, можно сказать, что ты мобильный диджей или нет? Да, все верно. Так как купил себе контроллер, я могу в любом, как бы, части города, в любом городе, в любом заведении играть, главное, чтобы был, стоял пульт хотя бы с внешним звуком, и все, с общим звуком на все заведение, я подключаюсь любым способом, там около 3 способов минимум у меня, как я могу подключиться к общему пульту, и все, да, я могу без проблем, да, я мобильный диджей, совершенно верно, я как бы пока что я никакому клубу, как резидент, не отношусь. В процессе, возможно, да, где-то, если будет возможность, я останусь на одном месте, но пока я вот такой свободный художник. Я понял, в свободном плавании. Скажи, кроме Челябинска, куда-то еще ездишь, ну, я имею в виду, играть как диджей? Приглашаю. Ну, по Уралу, получается, Свердловская область, Челябинская область, пока вот в основном я прям, ну, городов много, в основном пока вот по Южному и получается, Среднему Уралу я ездил. Мне, в принципе, пока хватает. Угу. То есть как тебя находят люди? Это через друзей, знакомых, там, в социальных сетях, как они к тебе обращаются? Ну, я или сам, допустим, как-то заявку, или, допустим, где-то я уже там на тех же фестивалях красках выступал, то есть, допустим, 15-й год, 16-й год, 17-й год, это все сезоны, то есть я участвовал в фестивалях красок. Ведь ребята, если уже знают, что у меня есть опыт такого вида мероприятий, они между собой когда обмениваются моей контактной информацией. Кто-то просто пишет мне, допустим, во ВКонтакте, в личку, здравствуйте, занимаетесь, вижу написано у вас основную информацию, да, занимаюсь, сколько, что, как, зачем, ну, так происходит диалог, и в итоге потом мы работаем с человеком. Можно сказать, что это сегодня твой основной вид деятельности, или где-то, может, еще подрабатываешь, занимаешься чем-то? Ну, в принципе, это хобби, которое приносит доход, когда оно будет приносить стабильный доход, и я уже не буду переживать, я переведу, конечно, все это именно уже, наверное, прям на работу. Но я не хочу за это работать, потому что я вижу ребят, кто просто работает. Uh-huh. Я помню, мне сказали, после 10 вечеринок, как диджей-резидентом ты будешь в каком-то клубе, ты скажешь, нет, я больше не хочу. А я больше 50 и больше 100 вечеринок не говорил об этом. Если ты назовешь это работой, будешь очень сильно к этому щепетильно относиться, то оно будет уже не нравится, ты просто от этого отойдешь. Поэтому сейчас это хобби, которое приносит доход. То бишь начнется вот эта вот монотонность, да, и она просто убивает потом именно сам творческий процесс, и уже не получаешь кайф, да? Да, да, то есть я вижу ребят, которые, допустим, играют, и они прям там, прям, ну вот когда вот они вот начинают играть на пульте, там, как-то баловаться частотами, как это я называю, и вот прямо наш потеет там. А диджей — это же еще шоумен. Я, допустим, себя позиционирую как DMC, потому что мне, в принципе, ведущий не нужен. Я могу не вопрос сам просто под себя повести. Я могу, если знаю, там, допустим, трек у меня играет 5-7 минут, я могу выйти прямо на танцпол с ребятами, потанцевать, почему бы нет, там обратно зайти. То есть, ну, микрофон всегда рядом, то есть даже если есть ведущий, я всегда под себя дополнительно еще веду. Можно сказать, как на Ямайке DJ, да, не DJ две буквы, а DEEJ, да, которые не только крутят музыку, но и говорят. Я понял. Какую музыку играешь именно на мероприятиях? Ну, Ну, в принципе, если что касается тематических, это Deep House, это Minimal, прям эти вот два, так сказать, стиля меня прям очень по душе. Мне они прям очень сильно нравятся. А так, в принципе, естественно, как так называемая коммерция, это топовые треки, европейские, наши русские, или в ремиксах, или в оригиналах. То есть это зависимость, в принципе, от людей. То есть я же, в принципе, артист, то есть я не только для себя. Я должен как бы и людям что-то от себя отдать, но это должно быть и им интересно. Вот, и приходится как-то подстраиваться. Я считаю, что это, в принципе, нормально. Многие диджеи говорят, что это ненормально, я царь и бог. Ты царь и бог тогда, когда ты просто выбираешь громкость, и, допустим, не начинает петь припев или какой-то куплет с какого-то знакомого трека. Вот тогда, да, ты бог. А то, что ты вставляешь свою музыку и танцует 5 твоих друзей, а остальные 35, допустим, сидят, ну, это я считаю, что ну, уже не творчество, что-то другое. Сидят и думают, что это такое, да? Ясно. Да. Так скажи все-таки, чем еще ты занимаешься, ну где-то работаешь, там на заводе, не знаю, или где, ну, основную часть времени? Я понял, что это хобби. Я работаю удаленно, у меня просто второе образование, высшее управление персоналом и бизнесом, то есть я работаю сейчас удаленно с одной фирмой, занимаюсь отчетностью, ну, что касается управленческой деятельности, кадровой политики какой-то, то есть экономики там минимум, больше всего психология и управленческая деятельность. Я понял. А так вообще, я с 2013 года по 2019 год, даже можно сказать, с 2012 служил в военслужащем по контракту, пусть получается у меня выслуги 7 лет. Военнослужащий? Да, я бывший военнослужащий по контракту. Где служил, в каких войсках, если не секрет? Ракетные войска. Какие? Ракетные. Ракетные? Угу. Вот серьезные войска, то есть охраняешь границы, охранял нашей родины, грубо говоря, да, потому как я считаю, что все-таки у нас общая родина, да, ты знаешь, какие сейчас происходят у нас политические события на Донбассе, вот, слава богу, вот с 27 числа, да, уже вроде как подзатихло немножко, так как я живу здесь непосредственно на линии фронта, вот, в Луганской Народной Республике, буквально в 10 километрах от линии разграничения, поэтому могу сказать, что сегодня потише, вот 27, 28, 29 были последние обстрелы наших поселков Донецкий и Голубовская, вот, были мы там и общались с местными жителями, но сегодня, слава богу, потише, чему несказанно, конечно, рады наши жители, дай бог, чтобы было тихо, вот, но не будем внедряться в политику. Хотелось бы еще узнать, вот, так как ты диджей непосредственно, который ездит по вечеринкам, да, и знает вкусы публики, вот, какую все-таки музыку любит сегодня, вот, народ, вот, слушает, что сегодня, вот, в клубах, что нравится? Сейчас все говорят, что, к сожалению, слушают только коммерцию, только топ, и, то есть это допустим, LG, это Guyana's Brothers и дальнейшие ребятки вот именно такого направления. Вот сейчас, почему-то, к сожалению, я сначала, буду откровенен, не понимал эту музыку вообще, потом как-то я сел, послушал и понял, что, в принципе, да, это русский стиль. По сути, это русская культура, но теперь она у нас вот такая. Да, в принципе, где-то в Европе, и у нас есть такие ребятки, когда ты таких вообще не найдешь, то есть особенно по подаче, по тексту. Вот, и если ответить на ваш вопрос, то слушают в основном вот эту популярную музыку, попсу, в основном попсу, где-то часа в 4, там, если не в 5, можно попробовать включить там пару треков хауса. Но все равно там ценители, человек может быть 20, там, допустим, из 50, возможно, останутся, а по сути остальные все сядут, поэтому проще делать тематические вечеринки для тех ребят, которые слушают, которым нравится какой-то именно стиль. И тогда, в принципе, что если брать, допустим, со стороны, опять же, управления бизнеса, то это будет лучше, потому что, допустим, к тебе придут 150 человек, да, даже такое небольшое помещение на коммерцию, и, допустим, 75 потом других вообще уже ребят придут тебе на Deep House. То есть ты вкусы всех удовлетворишь, всех потребностей и не потеряешь гостей. Я понял. Как думаешь, влияет ли на вкус вот, и на мнение публики Вот именно, ну так сказать, может быть это будет грубо, промывание мозгов с помощью радио, как бы там телевидения, то есть больше как люди слушают, потому что им это примелькалось в рекламе, или все-таки эта музыка заслуживает внимания непосредственно своей вот такой значимостью, кочевостью, я не знаю, как это назвать, и она настолько хороша, что она действительно нравится людям, или просто она сильно часто звучит по тому же радио, и поэтому в ушах просто уже, как сказать, застывает в мозгах. Ну, какой-то трек, допустим, может застыть, да, или битом, или просто какой-то фразой. Кто-то глубже посмотрит, послушает трек и найдет, допустим, себя или какую-то ситуацию в своей жизни. Вот, в принципе, я думаю, что сейчас именно стараются бить на этом. А то, что, допустим, он сейчас играет на радио, но это, по сути, это продвижение музыки. Я думаю, что это, в принципе, не так уж и плохо. Но есть, конечно, музыка, которую проталкивают, и она оседает у тебя, так сказать, принудительно. Вот. А есть, которая добровольно просто ребят добавляют в плейлисты, потому что они нашли себя или им просто нравится мотив. То есть, если взять, допустим, европейскую музыку, американскую музыку, многие же ребята в России там даже не понимают половины слов, что они говорят, они помнят припев. Вот, но тем не менее они у них в плейлистах. То есть, значит, тут дело не в словах, а дело получается просто в стиле, просто в бите, просто в мотиве, допустим, даже, и все. Там 2-3 слова в припеве человек понимает, и ему это, в принципе, нравится. Я понял, скажи, вот сколько ты лет уже диджеингом именно занимаешься? Получается, если диджеингом я занимаюсь, если прям, просто ребят по-разному как-то отчитывают. Я в 2008 году первый раз стал уже осознанно играть уже с дисков свои, то есть, ну, подготовленные свои подборки музыки. То есть с 2008 я и веду отчет, да, были у меня какие-то моменты, когда я не трогал там год-два, то есть, ну, в принципе, тем не менее, бывало такое, что, ну, все-таки диджейн был близко. Поэтому с 2008 года я делаю отчет именно, что я занимаюсь диджейнгом. Ну, то бишь, более 10 лет, можно сказать, да, не ошибемся. Скажи, да, вот на протяжении, да, в принципе, да, этих, допустим, 10-12 лет музыка менялась как-то, общество, может быть, менялось, и менялась музыка, и как это отразилось на самой музыке, допустим, может быть, там, я не знаю, что-то произошло такое вот в мире, что музыка поменялась. Ну да, конечно, музыка очень сильно менялась, просто бывает там, возьму свои там старые диски, попробую там где-то просто там дома включить, ребята говорят, это что такое, выключи. Вот, то есть да, меняется музыка, меняются взгляды у людей, музыка осовременивается, как в принципе технология. То есть под современный мир подстраивается и музыка, и люди. Вот, поэтому, да, она всегда менялась и будет меняться. Ну, я не знаю больших глобальных событий, таких прям, чтобы именно они привели к изменению в музыке. Ну, допустим, если опять же вернуться к хип-хопу, то, в принципе, если брать, допустим, Россию, то тот же Кирилл Толмацкий, на Царство Небесное, вот он был событием, одним из событий в хип-хопе, который потом, получается, поменял мировоззрение к хип-хопу, и он стал разрастаться, и больше ребят стало им заниматься и понимать его. То есть, в принципе, что касается, вот, если именно какого-то события, да, если привести пример, это касается России. А так, ну, и то же самое можно провести параллель, касается это Европы, и особенно, конечно, Америки, если именно брать хип-хоп. Да, ну, и с хип-хопа все и пошло, оттуда вышел фанк, и джаз, и дип, оттуда вышло, в принципе, и хаос, и тэч-хаус, оттуда вышло все вообще, получается. Ну, можно сказать немножко наоборот, я думаю, из фанка скорее вышло, и из диско вышел хип-хоп, потому как первые диджеи, которые были в том же Бронксе, в Бруклине, Grandmaster Flowers, Disco King Mario, ребята, которые были в той же банде Black Spades, да, которая потом перешла уже в Universal Zulu Nation, которая международная тусовка, перевезла это все во Францию, хип-хоп движение, да, тех же бибоев, Rocksteady Crew и графичиков, да, которые сначала на Манхэттене выступили для белой аудитории, да, а потом уже, когда их СМИ заметили, отправили во Францию, в Англию, и понеслось. Вот, скажи, как должна выглядеть твоя Идеальная вечеринка, вот, может быть, это какой-нибудь open air, и не обязательно в клубе, а где-то, может быть, на улице, или как, вот, ты думаешь? Идеальная вечеринка, ну, в принципе, если брать open air, да, это круто, классно, взять, допустим, пример, тоже там Tomorrowland, допустим, да, или тот же забытый Казантип, что-то вот такой фестиваль, когда, то есть не только музыка, что ты можешь там встретить, в принципе, все что угодно, там, также от хип-хопа, там, я не знаю, да, просто людей, которые играют там на пляжу, на скрипке, допустим. Вот, то есть, ну, идеальная вечеринка, можно сделать ее и на улице. Это, конечно, очень много позитивного народа, это хороший качественный звук. Вот, да, очень, ну и прям много, ну, достаточно количество творческих ребят, которые могут и почитать, и попеть, и поиграть, и что-то там еще сделать, какие-то танцоры. И, в принципе, это же то же самое, эти же условия можно перевести в клуб, то есть, ну, просто будет чуть-чуть меньше народу. Вот самое главное, чтобы было все позитивно, чтобы не было наркотиков, чтобы не было каких-то непонятных драк и перепалок, чтобы было, в принципе, все весело. Понятно, что не все умеют отдыхать без алкоголя, но, тем не менее, вот если вот немножко вот эти вот моменты убрать, то я считаю, что это идеальная вечеринка, когда всем позитивно, когда люди, как говорят, обнуляются после трудовой какой-то недели своей там или каких-то еще, то есть когда можно немножко проблемы там на 3-4 часа этих пока ты в клубе убрать свои, или наоборот подумать и принять решение. Для меня именно собрать клубную атмосферу, я туда ну, не иду работать, туда я иду отдыхать и играть, то есть это не работа, то есть она даже станет работа официально, я все равно не буду называть ее работой. Я когда вот захожу, допустим, в клуб, то есть я заряжаюсь. Мне иногда ребята там параллель проводили, вот был мультик Покемон, и когда этот Пикачу, по-моему, там вот розетки его заряжали, и ребята также говорят, что тебя просто поставить на колонки, выключить свет, включить там лазеры, стробоскопы, пустит дым, все, и ты заряжен. То есть так оно, в принципе, и есть. Для меня это почему-то что-то большее. Не просто потусить, поэтому как бы я там, ну, иногда даже какую-то философию нахожу. Именно вот в клубной атмосфере. Ну да, то, того же панера, неважно. Я понял, спасибо за ответ. Вот где берешь музыку, с новинками знакомишься, может быть, какой-то секретный диджейский чат есть или сайт, где все новинки стекаются? В принципе, я раньше был в одном из чатов, в одном из сообществ, где ребята там за большие деньги продавали, то есть какие-то новинки, вот, и потом оттуда вышел, а так, в принципе, от во ВКонтакте до различных сайтов, например, там Клуб Тон, такой вот есть сайт. То есть сайты, где подборку, где ребята, которые пишут сами музыку, скидывают там русские, европейские, то есть слушаешь, в принципе, делаешь себе какую-то небольшую подборку. То есть как-то оттуда. То есть топы, понятное дело, что топы легко найти. А вот мне всегда почему-то интересно искать музыку ту, которую вот она где-то в глубине, то есть она тоже кайфовая. То есть у меня, в принципе, почти все мои сеты там, если посмотреть именно Deep House, там не найти ни одного там топового трека, который кто-то прям реально знал. Но музыка тоже очень хорошая, то есть мне больше всего нравится там, потому что топ, он слышен везде. Потому что когда ты начинаешь играть то, что у каждого есть на телефоне, который можно включить себе дома через, допустим, AUX Bluetooth и послушать, я считаю, что немножко интересно. Диджей должен преподносить какие-то новые, свежие, интересные подборки. Да, сложно в наше время приучить, не то что приучить, а показать народу, что это тоже неплохая музыка. Есть ценители, но их немного. Я как-то был на одной вечеринке, она вот была полностью коммерческая, я играл только поп, ко мне потом подошла девочка и попросила поиграть мне Бориса Бричу. Я прям очень дико обрадовался, что у кого-то такой вкус, кто-то ценит именно вот этого как бы продюсера, мне вот очень саунд-продюсера получается. Мне тоже по душе и близка его музыка, и я прям с удовольствием отыграл его пару треков. Естественно, не все поняли, но тем не менее, как бы я был рад, и ребята вот, которые там были, ценители именно в этом городе, они мне сказали очень большое спасибо. То бишь, диджей — это не просто человек, который скачал с торрент-клиента все самые крутые сборники, это человек, который постоянно в поиске, да, новых каких-то музыкальных событий, и можно сказать, что он, ты продвигаешь и неизвестных артистов, да, в своих сетах. Да. Да, он, диджей, я считаю, что он такой небольшой музыкальный учитель. как бы каждого, что он, ну, не то, что он не навязывает, он пытается дать понять, что вот есть такая, есть такая, есть такая музыка, можете посмотреть, если не нравится, давайте я могу поиграть другую. То есть, да, я всегда в поиске, я считаю, что любой диджей должен в поиске, я считаю, что вообще, если брать вообще диджей, еще раз, я считаю, что любой диджей должен отыграть любую музыку в любой момент. Просто у меня был один наставник, ему сейчас уже более 50 лет, он до сих пор играет, он мне как-то сказал одну, рассказал одну интересную вещь, когда вот только пошли все детки вообще в города, там сотки, да, вот, то есть больше там особо не на чего было играть. Ему подошел директор, сказал, вот тебе два диска, сегодня ты будешь играть их, потому что у нас там какие-то вечеринки, какие-то большие люди сидят, то есть их надо как бы удовлетворить. Вот, ну что, сначала был в шоке, вот я сделал подборку, ну ему как бы сказали, ну если другого найдем. Все-таки он встал, отыграл, и он, я говорит, одно понял, и мне сказал, что диджей должен играть любую музыку. Вот, ну я имею в виду, что вообще, и прям, то, что прям уметь, ну и уметь, естественно. Вот, то есть тебе дали флешку, тебе, не знаю, тебе дали два диска вот этих вот, да, ты должен их просто отыграть, то есть если ты их не отыграешь, то какой смысл? Многие ребятки, прям вот у меня есть знакомые, которые они прям сидят, выгадывают, то есть по BPM там, ну, я не знаю, может, я один из неправильных диджеев вообще в целом, что я, если, допустим, я собрался делать сет дипхауса, играть, я, в принципе, дипхаус, он, ну, 122-125, я считаю, что, в принципе, 3 единицы BPM скорости, это не так уж и много, даже если ты будешь именно подстраивать их на мероприятии, а, то есть дипхаус, ну, особо никто, в принципе, не заметит. И будет, в принципе, звучать кайфово. То есть я особо не заморачиваюсь. То есть не главное, чтобы не было, ну, вот банально джинглов каких-то. То есть и все. Потому что они немножко, ну, не всегда в тему. А так, я просто ищу, допустим, там, на 2 часа дипхауса. То есть я каждому мероприятию, еще могу одну сказать, что готовлюсь отдельно. То есть я не играю, допустим, там, с одной флешки, да, допустим, если это какие-то сюдюки без контроллера. Месяц. Я каждому мероприятию готовлюсь как бы с нуля, получается. Я постоянно обновляю свою библиотеку. Да, бывает, у меня в библиотеке там могут быть 5 одинаковых треков, просто, допустим, в разных ремиксах, но тем не менее. Я считаю, что, ну, это мое мнение, я считаю, что так правильно, готовиться к каждому мероприятию отдельно. Я понял, спасибо за ответ. Скажи, почему все-таки DJ Only One? Кто придумал этот псевдоним и как он вообще появился, расскажи. Раньше вообще я выступал под, получается, что касается хип-хопа, это был MC Мягкий. Почему Мягкий? Это мой наставник Руслан Вафин, Татай у него был никнейм. Потом у него в Казани группе Добродвей была, сейчас вот не знаю, контакты с ним особо не поддерживаю, не знаю. Жива не жива группа. Вот, мы как-то с ним сидели, и он такой, он тут лирику пишет, ну, это что. Я такой, ну да, ну вот, ты же такой мягенький, там для девочек, такой, ну да, ну вот все MC мягкий. Я говорю, так я шучу, диджей, ну поменяй, говорит, MC диджей. Вот изначально был диджей мягкий, потом как-то я понял, что это не очень. Он для вас, в принципе, это одиночка, с одной стороны. В какой-то момент жизни у меня так получилось, что как-то так получилось, что друзья разъехались, то есть знакомые, все, и как-то так такой в одиноком плавании остался, я и писал, сидел много. Вот, и потом я так подумал, а почему бы нет, естественно, перевел, мне понравилось, все, или одиночка, или первый, то есть, мне что понравилось, что его позиционировать можно по-разному, то есть, самый первый, только один, или одиночка, вот, поэтому, в принципе, вот такие вот, не очень позитивные, это одиночка, самый такой позитивный, это первый, вот, поэтому... Вот так вот и... Единственное, да, можно, ну, в общем, можно поиграть, играть словами. Да, да, мне это нравится. Ясно. Давай поговорим тогда про еще один твой проект, в частности, не про диджейский, а про музыку, проект Инкуб. Что это за слово, тоже интересное такое название? Ну, Инкуб, это, по сути, древнее, там, русское божество, то есть какая-то демон. Древний демон в обличии мужчины, который там, доводит там до всех там мечты, ну так скажем, грубо говоря, женский пол, и сугуб. Сугуб — это то же самое, только в обличии женщины. Все, и он доводит там до седьмого неба, да, счастья и всего-всего. И позитива только уже в обличии женщины. Вот почему это мои ребята, мои друзья, как бы я как бы в свое время, ну, имел очень большое внимание женского пола, ну и почему-то ребята сначала прикололись, вот, вот так, назовись так. Я такой, ну давайте. И потом как-то это прилипло, и мне понравилось. Я не, когда я стал вот выпускаться уже в поп-стиле, я не стал этого менять. Я подумал, ну почему бы нет. То бишь такой дамский угодник, да? Да, да, то есть, в принципе, было такое. Ясно. Хорошо, расскажи про эту музыку. Много песен уже записал именно в проекте Инкубу. В этом проекте записана пока одна песня, вторая в стадии текстовки. Вот, то есть я пишу. То есть это молодой проект, да? Много. Что? А это молодой проект Инкуба, он недавно появился. Да, вообще очень-очень молодой. Как бы появился он в голове-то и написаны текста очень давно, а реализовал, то есть релизы были вот буквально в июле. То есть он прям молодой проект, он только-только начинает зарождаться. То есть есть определенные косяки, конечно, я понимаю прекрасно, которые я в дальнейшем буду исправлять. Вот. Да, по поводу песен написано много, то есть буду работать. У меня есть небольшая команда, то есть у меня человек, который пишет мне биты, и человек, который меня сводит и мастерит. Этот, ну, то есть кто сводит меня и мастерит, у него как бы, ну, он работал уже с известными, уже на сегодняшний момент известными ребятами, поэтому как мне как бы устраивает с ним работать. Парень прям волшебник, я прям вот так вот ему говорю, что он очень, очень хорошо он понимает именно вот этот вот, как сейчас модно называется, коммерческое звучание. Uh-huh. Вот. Поэтому как бы, как минимум два проекта, которыми он занимался, сейчас они в топах. Сейчас они в топах, и ребятки себя очень хорошо чувствуют. Сколько времени ушло на написание именно этой песни? Если только касается текста, написание этой песни, текста, в принципе, если с редакцией. Ну, просто я особо текст, в принципе, не редактирую. Я когда, ну, начинаю, допустим, читать или петь, если я чувствую, что где-то какого-то слога не хватает или чего-то не хватает, я добавляю. А кардинально, в принципе, я текст особо и не менял. Но что касается текста, написан, наверное, был, ну, я не знаю, прям с редакцией, ну, вот где-то неделька, наверное, это может быть даже две. Вот так, потому что я не люблю писать о том, что у меня в жизни не было. И решил вот написать, что в жизни было. Расскажи. Вот, а если что касается. Ага. Что? Да, продолжай. А что касается, допустим, ну, записи голоса, сведения, мастеринга, там, изготовления обложки, да, где-то. У меня просто были небольшие проблемы, трудности. Чуть больше, по-моему, месяца это все произошло. Ну, в принципе, ничего страшного. Как бы ожидал каких-то небольших проблем, меня это не сбило с пути, я буду продолжать 100% дальше. Я понял. Скажи, ты говорил, что есть какая-то история о написании этой песни, но вот что-то тебя сподвигло, да, и вдохновило. Это случилось? История, ну, на реальных событиях. А в одном из клубов, не там, где я был директором, но тоже в Нижнем Тагиле, мы с моим другом играли, то есть, вот. И я увидел, что он имеет симпатию к одной девочке, и очень уже давно. Ну вот, и я ему сказал, ну подойди, ну пообщайся. А он как бы парнишка-то вроде симпатичный, и все, но немножечко он с женским полом у него была напряжка. Ну, я ему немножко помог, так в свое время имел, так сказать, опыт общения. И в итоге вот так и получилось, что он меня забрал из клуба, что они там немножко выпили, она там смеялась, он и шутил, то есть и все было хорошо, и такси, и в итоге она и реально снимала каблуки, то есть они просто были у нее в руке. То есть когда они обнимались, целовались, дали такси, они просто у них были в руке. Ну и сейчас ребятки живут, у них дети, у них все классно. Он также занимается диджеингом, она, сейчас я не помню, что занимается, но она чем-то, что-то близкое, она где-то или администратор в каком-то заведении, или в модельном агентстве. То есть у него творческие ребята, и у них все классно. Ихние сердца объединились. И именно об этом песня «Заберу тебя» от Инкуба. Вы, друзья, наши радиослушатели, кто нас сейчас слушает, эту песню могли слушать и вчера целый день, и сегодня тоже. Она звучит вперемешку после сетов диджея Only One. Сегодня еще обязательно послушайте. Друзья, у меня еще есть немножко времени, несколько вопросов. Мы поговорили вот о музыке. Вот скажи, пожалуйста, Чем ты интересуешься, помимо музыки? Может быть, у тебя есть какие-то увлечения, может быть, я не знаю, рисуешь или что-нибудь там, не знаю. Ну, в принципе, особо увлечений больше никаких нет, то есть я себя стараюсь посвящать полностью музыке, что в ней происходит, то есть в 100% размере. Следишь за новостями музыкальными? Что? За новостями музыкальными следишь? Да, да, слежу, что происходит именно, ну, в основном, опять же, что происходит в популярной музыке, то есть электронную музыку, в основном где-то в Инстаграме, во ВКонтакте, а вот что касается популярной музыки, то это вот специальные там какие-то каналы от Муз-ТВ и так далее, то есть какие-то их обзоры, какие-то их фестивали, то есть, да. Скажи, чего бы хотел добиться вот в плане музыки, ну, в частности, вот проектом Инкуб? Проектом Инкуб, честно говоря, ну, понятное дело, да, это для никого не секрет, что все хотят получать деньги от того, что чем они занимаются, когда особенно это нравится. И я не исключение в плане коммерции, но также хочу именно в этом проекте как-то дать какие-то советы, что ли, молодым ребятам, как оно правильно. Ну, не прям жить, конечно, я не... Ну, хотя бы, допустим, общение с женским полом, потому что последующие песни, они будут основаны все на реальных событиях. То есть я не собираюсь что-то придумывать, я не собираюсь врать в текстах, то есть вот новая школа, к сожалению, ну, они вот немножечко не так себя позиционируют. Ему там, допустим, да, приведу пример, там 16 лет, он еще входит в школу, и ему дают родители деньги на запись текстов, а они пишут, что они ездят по районам, стреляют с кадиллаков, там, не знаю, с каких-то там крутых тачек. Ну, с этого, наверное, все начинают, молодые рэперы, я не исключение, да. Тоже начинал с таких текстов, гангста, типа, наверное, это все-таки влияние телевизора, который мы смотрим и нам показывают, но потом, когда глубже уже начинаешь увлекаться, да, начинаешь изучать историю, то понимаешь, что хип-хоп на самом деле это не о том, что кто стреляет и кто сколько покурил или кто кого перепил, а хип-хоп это на самом деле как сделать свою жизнь лучше. У нас сорвался телефонный звоночек, сейчас я попробую перенабрать Руслана, друзья, а вы пока послушайте его музыку. Да-да, сорвался у нас телефонный звоночек, вот и переподключение произошло. Вот, здорово было с тобой пообщаться, уже около часа говорим в прямом эфире. Нефтерадио.онлайн, друзья, а также freakradio.blogspot.com. Это те координаты, где нас можно услышать и оставить также там свои сообщения в нашем чате, друзья. Кроме того, FreakRadio есть в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, также в Телеграме. Сегодня добавили чатик, в котором можете теперь отписываться и сбрасывать свою музыку, друзья. Вот. Ну, вопросы сегодня никто пока что не задавал Руслану, поэтому задам еще несколько вопросов я. Напоследок, вот, про песню «Заберу тебя» мы узнали, которая у нас сегодня в ротации на наших радиостанциях. И еще интересно, что же ты все-таки думаешь о сегодняшней музыке, вообще именно о музыкальной сцене, как она выглядит, на достаточном ли она уровне, или, может быть, чего-то не хватает современным артистам и музыкантам? Ну, в принципе, она на уровне очень хорошая, меня, в принципе, радует. Но хотелось бы, чтобы было более откровение. Хотелось бы, чтобы люди не врали в текстах, чего у них на самом деле нету. Потому что ребята же, которые это пишут, там, 16-летние, которые, допустим, начинают где-то выстреливать, их же тоже слушают, те же ребята. И мало ли как отреагируют, допустим, их мозг на прослушивание. Хоть более чего-то искреннего. Более настоящего, что реально происходило у людей. Ну, нет, я согласен, что любой артист немножко и поэт, и где-то можно сочинить, где-то можно, не знаю, где-то, допустим, какую-то метафору, да, фразеологизм, без проблем. Но, тем не менее, хоть более какой-то искренности. А так, в принципе, до какого-то момента у нас, если брать именно русскую музыку, она встала вот на высоту, и все, она, получается, в потолок уперлась, и некуда было расти. Но потом ребята начали придумывать какую-то новую подачу, новый стиль, там, чего-то еще. И, то есть, так сказать, потолок ушел, и расти теперь можно всем, то есть можно вдохнуть. Какое-то время приходилось людям просто, грубо говоря, прям срисовывать друг с друга. И, допустим, очень много коллективов, похожих друг на друга. Очень много коллективов. Угу. То бишь, чтобы не было больше подражания, а оригинальность все-таки присутствовала, да? Ты имеешь в виду об этом? Да, да, конечно. Просто если, допустим, привести параллель с художников, ну, будут они срисовывать, допустим, какую-то картину известного художника, и смысл так какой. Получается, все именно это ведь творчество, оно развиваться не будет. Она будет стоять на одном месте, и в итоге потом про нее просто забудут, не будут обращать внимания и просто выбрать. То же самое может произойти с музыкой, если все будут друг на друга похожи, какой-то будет смысл вообще в ней. Да, по поводу негативной окраски еще, конечно, не хотелось бы, чтобы, не дай бог, не стали подражать тем сумасшедшим событиям, которые вот произошли, в частности, совсем недавно, да, как расчленили рэпера, который от передозировки наркотиков умер. Думаю, ты слышал эту новость? Да. Просто я, если честно, был шокирован, да, вот прочитал, что чтобы он бесславно не погиб, да, не пропал без вести, так сказать, она решила наделать шума. Но это, я думаю, уже что-то не в порядке с головой, и это уже выходит, конечно же, за рамки понимания и за рамки все-таки нормальности. Я думаю, музыка не должна приводить. Да, конечно, да, это все еще касается денег, потому что я думаю, что один из сильных каких-то, так сказать, одна из сильных причин, которая сподвигла, как катализатор к этому, вот что она сделала, я считаю, что деньги. Потому что в то время уже приносил неплохой доход, я так понимаю. Не хотелось, я так думаю. Ну, если честно. Я вот признаюсь честно, я тоже там вроде бы как и новости смотрю, да, и читаю, но про этого рэпера я и не знал, и не слыхивал до того момента, пока не прочитал, что его расчленила жена. Даже не знаком с его творчеством и не знаю, кто он и что он, поэтому вот, видишь, все-таки зацепило вот как раз-таки только тем, что шумиху вот такую вот подняла, я, наверное, никогда бы о нем и не узнал. Это хайп, самый настоящий хайп, да? Да. Да, есть такое, что ребята многие после смерти только начинают быть известными. Есть такое, согласен. Да, ну я думаю, так, это не очень хорошая, да, вот ситуация, которой бы вспоминали в будущем этого человека. Думаю, оставить о себе след можно каким-нибудь иным способом, более примечательным, и делать что-нибудь хорошее, доброе, вечное. Хорошо, не будем о плохом, не будем о негативном, поговорили много уже. О чем сегодня вот еще хотелось бы узнать об автозвуке. Ты сказал мне в преддверии интервью, что придумал автозвук. Что это такое? Расскажи, пожалуйста, нам. В 2015 году, да, в 2015 году мне пришла идея соединить диджея и автозвук. Я просто был на одном автозвуке, и я смотрю, у них происходят замеры, кто там громче, у кого качественный звук. А рядом, чтобы не всем было скучно, стоит диджей, две колонки. И он играет. Я думаю, ребят, а почему бы не совместить все это? Почему за место колонок не поставить эту же машину? Вот, я пару раз попробовал в тестовом режиме, многим понравилось. И вот сейчас в Челябинске я хочу вот этот формат прям развить глобально. Ребята уже пытались, у них был как раз чемпионат по граффити, но у них был акцент именно на граффитистов, то есть именно на чемпионат, на творчество ребят. А я именно хочу дать понять, что диджей может поменять легко клуб или большую сцену с кучей киловатт колонок и также подключиться к машине, то есть, ну, естественно, которая профессионально отстроена, потому что если машина не очень профессионально отстроена, то, к сожалению, звук, если с телефоном будет нормальный, а что касается щитиков и контроллера, естественно, там профессиональная звуковая карта стоит, а звук немножко будет искажаться, и нужно, чтобы настроены было все частоты. Ну, то бишь, вот, не выдаст то, чего надо, да? Да. Если такая машина есть, что, ну, это, по сути, классно. Ты вот прямо тут, прям мобильный диджей, прям очень мобильный, то есть ты сел, ты можешь без проблем доехать куда тебе угодно, где угодно встать, развернуться и также фестиваль красный провести, какой-то open-air, просто какую-то тематическую вечеринку любую. то есть на природе, неважно, то есть там на пляжу, то есть, и я вот придумал этот формат, я как бы хочу его сильно развить, у меня очень большие планы на этот формат. Вот, и в принципе ребята с автозвука, они тоже хотят поучаствовать, им это интересно, потому что просто слушать там через AUX или Bluetooth музыку, ездить по городу, это одно, а вот участвовать именно в каком-то вот таком мероприятии, где получается ты, ну, грубо говоря, пиаришь из себя, там, допустим, из какую-то свою компанию, которая занимается автозвуком, и свою машину, вот, и самому, конечно, интересно в чем-то поучаствовать. Также вот в этом во всем участвуют вокалисты и рэп-исполнители, потому что к любому пульту, там, самому дешевому, можно подключить микрофон, немножко его отстроить, и, в принципе, тоже можно без проблем попеть, почитать, провести там ведущим какие-то конкурсы. Такая уже командная работа, да? Да, да. Поэтому я придумал такой формат, который в дальнейшем, надеюсь, будет очень известен. Я постараюсь все усилия приложить. У меня есть очень много идей, как это сделать прям очень глобально. То есть у меня есть идея соединить очень много машин. Потому что дело в том, что у них их профессиональные магнитолы, они имеют функционалы и Bluetooth, и Wi-Fi, и через определенное приложение на Android, там, допустим, на iPhone, неважно, его можно скачать в любом маркете, можно соединить очень большое количество машин. Вот, и я вот хочу попробовать, чтобы прям такой звук, получается, они синхронизируются и, получается, играет один трек на всех машинах. Там, допустим, 50 машин, то есть, не знаю, но хочу попробовать хотя бы. Ну, то есть, мы соединяли 2, мы соединяли 3, 4, пытались соединить 10, но не все получается. Очень-очень много проводов. Я там вокруг паук стою, потому что вокруг меня там куча проводов, там, пока как бы, ну, все. Слушай, ну, в масштабе разработки. Это похоже уже на такую, знаешь, как саунд-систему только, да, как на Ямайке то были, ну и сейчас есть у них саунд-система, да. А это только автомобильные такие саунд-системы. Да, то есть, ну, в принципе, в двух машин, вот, без проблем, я играю, в принципе, вот, последующие выходные, вчера, и где выходные, мы тестили, мы делали, ребятки мне помогли, там, народ немножечко стоит, там, отдыхает, почему бы нет, вот. Так же вот буду делать и в дальнейшем. Только уже вот договорился с ребятами, у вас Патриот, который там прям, ну, очень хорошо сделан, и Нива 4x4. Они прям, ну, в них прям видно, что ребята вложились финансово и по труду, и качество звука на высшем уровне. Классная тема. Я что-то подобное видел. В общем, есть Бизмарк, если ты знаком с творчеством, такой вот есть рэпер, но он еще и диджей из олдскула Бизмарк. Он также еще и битбоксер. Вот, и он частенько диджеет там на пароходах, на теплоходах, в общем, в океане. Ну и в том числе я увидел, как он в машине поставил две портативные вертушки, типа Ньюмарка, да, 0.1.5 Scratch, вот. И он поставил именно две такие вертушечки в багажнике и на этих портативных вертушечках именно играл музыку с машины. Вот я вот это видел, да, интересно. Интересная тоже была тема, еще тогда подумал. Классно придумано. Вот, скажи, у тебя есть семья? Да, у меня есть семья. Ну, у меня есть пока просто жена. Мы познакомились в 2016 году. Вот. Она меня во всем поддерживает, честно говоря. Проект Имкуб, он мог быть так и не начат, если не благодаря бы ей. Потому что она мне сказала, все, давай, я вижу, тебе надо, ты хочешь. Она у меня сама не творческая, ну пока что, ну сейчас она у меня хочет учиться играть на барабанах, прям очень сильно хочет. Угу. Вот, ну естественно, для меня это только плюс, потому что у меня будет еще второй музыкант в семье, который, если что, ну, возможно, сможет мне прописать партию барабанах и инструментальную, получается, живую, на какой-то мой бит. Ну это же вообще отлично. Естественно, бесплатно, ну, наверное. Я понял. Спасибо за ответ. И последний вопрос на сегодня. Вот твоя мечта. О чем ты мечтаешь? Ну, мечтаю о жизни без проблем, наверное. Ну, не таких, которые с грустным лицом, а с которых, вот именно, которые с грустным лицом решаешь. А вот именно те, которые с позитивным, они имеют место быть, то есть, ну, жизнь сына из каких-то проблем. Ну, чтобы была какая-то спокойная жизнь, ну, естественно, семью, то есть уже полно, ну, именно с детьми, то есть, вот. Ну, сказать, что хочу стать популярным артистом, наверное, это будет понятно, по сути. Я, естественно, хочу добиться каких-то высот, мне очень это интересно. Но и хочу остаться человеком, несмотря на сколько я буду в дальнейшем зарабатывать. Хочу помнить всех людей, кто мне помогал, то есть никогда их не забывать. Если, допустим, какая-то возможность помочь, то обязательно брать и помогать. Ну и еще, как бы, я очень с женой люблю животных, и вот мы хотим прям начать заниматься, как вот начнем зарабатывать хорошие деньги, заниматься благотворительностью. У нас у самых четыре, получается, пушистых, два кота, две кошки. Все они подобраны с улицы. Ну вот, мы такие, ну, кошатники, можно сказать. Любите животных. Вот. Ну, это хорошо, что семья поддерживает. Вот, приятно было с тобой пообщаться. Да, еще хотел спросить, как продвигаешь свою музыку? Сказал, что последний вопрос. И вот, как продвигаешь? Где? В интернете, там, не знаю, где? Ну, в принципе, что касается, допустим, площадок, это через один из дистрибьюторов, это FreshTunes, я думаю, что не такой институт, это бесплатный дистрибьютор. Вот, пока что я не зарабатываю на музыке, поэтому я не могу вложить в нее на продвижение. Продвижаю как-то сам, то есть где-то кто-то услышит, то есть особо каких-то вложений никаких не было. Сколько времени тратишь на продвижение музыки? Больше тратишь на продвижение музыки времени или именно на творчество? Ну, здесь, я говорю, на продвижение. На творчество оно как-то быстрее приходит, с легкостью, с улыбкой, а с продвижением немножко, конечно, подальше. Такая, можно сказать, тяжелая работа тоже, да? Да, конечно. Хорошо, спасибо. И напоследок, твои пожелания нашим радиослушателям. Ну, я желаю всегда всем людям здоровья, потому что если у тебя будет здоровье, в принципе, все остальное, ну, и я думаю, что ты добьешься благополучия в семьях. Если есть у кого-то мечта, то, естественно, добиваться. И если у кого-то нет цели и мечты, обязательно найти без цели и мечты. Ты не живешь, ты существуешь. Я думаю, что это самое главное для человека. Все остальное с позитивом всегда приходит. Главное, чтобы был человек счастлив и верил в свою мечту, и шел к ней, и добился, и дальше иди. Мечты никогда не кончаются. Просто, наверное, увеличивается, усложняется уровень. Вот и все. Спасибо большое. Желаем тебе тоже реализовать все твои мечты, чтобы было у тебя здоровье их реализовывать. С нами был Руслан Адамов, он же DJ Only One, он же Incub. Его музыку вы еще сегодня послушаете, друзья. И не забывайте, что в 14.10 программа «Возвращение в Эдем», где мы будем слушать виниловые пластинки. Благодарю тебя, Руслан. Услышимся еще обязательно с тобой. Спишемся и на связи. Пока-пока. Пока-пока. Это, друзья, та самая песня под названием «Заберу тебя» от Incub, он же Руслан Адамов, он же DJ Only One. Сегодня в нашем радиоэфире больше часа мы с ним говорили, 1:17, если быть точными, аж жарко, я аж вспотел, все-таки лето на дворе и жара, и очень жарко у нас не только в плане разговоров, но и в плане музыки. Друзья, слушайте Incub, слушайте DJ Only One, слушайте нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com, подписывайтесь на наш YouTube канал Freak Radio, наш Telegram Freak Radio, там же найдете чат Freak Radio и ВКонтакте, в социальных сетях Одноклассники, Facebook, кроме того, Twitcher и Перископ. Для тех, кто смотрит трансляции, там также можно послушать наши радиоэфиры в записи и в прямом эфире в том числе. Не переключайтесь. Я за тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Я заберу тебя из клуба, детка, слышишь меня? Я заберу тебя из клуба сегодня, ты моя. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.